Глава 21. Наверное, они ждали возмущения или истеричных слез, или еще чего-то подобного. Иначе к чему три пары глаз готовы были дырку во мне прожечь? Но я осталась спокойной. Не только внешне, но и в груди не было ничего, кроме мерного дыхания и усталости. «Это все? Или вам есть что еще рассказать?» «Да». Мой тихий голос их тоже удивил. Шали крепче сжала мою ладонь, отчего мне вдруг показалось, что она ненароком переломает пальцы. Но нет. Женщина тут же хватку ослабила, будто прочитала мои мысли. Хранительница обернулась и улыбнулась. Вот только теперь ее улыбка казалась растерянной, а не довольной. «Ты...» — начала она, но прикусила губу и мотнула головой, будто то, что хотела сказать, показалось ей весьма неуместным. «Я научу управлять тебя силой. Это несложно», — все же сказала она и окинула меня таким невинным взглядом, что только глупый бы не понял. У этой дамочки во всем происходящем свой интерес. «Сейчас?» — вновь уточнила, как ни в чем не бывало. «Нет-нет», — поспешно замахала руками. «Сейчас тебе нужно отдохнуть». «Что ж, от этого я тоже отказываться не собираюсь». «Могу я поговорить с мужем?» Тут я запнулась и нехотя исправилась. «С Брайаном». И вернула Лисанея такой же невинный взгляд. Пусть знает, что в эту игру можно играть вдвоем. «Конечно!» Не дожидаясь реакции хранительницы, Шали первой дала согласие. Я встала вслед за бабушкой и направилась к двери, которую заменяла цветастая штора. А вот только у самого порога меня настиг голос главы клана. «Ты слишком похожа на Элли». Не знаю, был ли это комплимент или, напротив, упрек, но я не обернулась, чтобы прочитать ответ в его глазах. Олд Леот был мне противен, так же, как и я ему. Шали провела меня по ступенькам, откинула еще одну цветную штору и еще... И только потом мы оказались в просторной комнате, где повсюду на полу лежали подушки и шкуры каких-то животных. Женщина молчала, будто не знала, что сказать, или же подбирала правильные слова. Но я опередила ее. Она рассказывала обо мне? Не нужно было уточнять, кто именно. Шали и так это поняла. Бабушка попыталась подойти ко мне, будто намереваясь заключить в объятия. Но я сделала шаг назад и отрицательно покачала головой. «Хватит на сегодня этих родственных нежностей. Меня от них уже мутит, если быть откровенной. От всего, что меня сейчас окружает, мутит». «Элли писала мне часто», — призналась наконец после затянувшегося молчания. «Каждое новолуние она отправляла гонца к границе, и он оставлял для меня послание в старом высохшем дубе». «Твой муж не знал об этом?» «Ты можешь называть его дедушкой. Он не так плох, каким хочет казаться», — с нежностью произнесла она, на что я криво усмехнулась. «Давай не будем», — прошла к настеленным шкурам, которые, если я правильно понимаю, исполняли роль кровати, и присела. Напряжение не отпускало, несмотря на спокойствие. Тело казалось деревянным и будто бы чужим. Так он не знал? Переубеждать меня Шали не стала, хоть за это спасибо. Не знал. Они с Элли расстались не очень хорошо. Я вновь усмехнулась. Не очень хорошо. Это еще мягко сказано. Она сбежала против его воли, а такие, как Олд Лиот, если я хоть что-то понимаю в людях, такого не прощают. Они вообще никому ничего не прощают. Для них существует лишь два мнения — свое и то, которое неправильное. Но Шали, будто не заметив, как я скривилась, продолжила. Элли всегда была своевольной. Она любила свободу и поступала так, как считала нужным, вся в отца. Но, сбежав с Маригаром, она сглупила и пожалела об этом поступке почти сразу. Только пути назад уже не было. Олд пообещал казнить ее, если бы она вздумала вернуться на земли пустоши. И после этого она говорит, что он не так плох, каким хочет казаться. Да, я таки поверила. Я пыталась его переубедить. Она горько усмехнулась и покачала головой. Будто это возможно. «Сейчас что-то изменилось?» — спросила без тени улыбки. Она же не может не понимать, что раз он не простил дочь, то разве сможет принять внучку? «Сейчас изменилась я», — в тон мне отозвалась Шали. «И я скорее умру, чем позволю навредить тебе». «Геройство — это прекрасно, но...» «Хочешь сказать, что его это остановит?» Женщина долго смотрела мне в глаза, а потом лучисто улыбнулась, отчего морщины лучами рассыпались по уголкам губ. «Я могу куда больше, чем ты думаешь». Не стала говорить, что меня это не очень-то успокаивает, просто промолчала. Тишина длилась недолго. Женщина села рядом со мной, но обнимать меня не спешила. «Ты любишь его?» Вопрос поистине оказался для меня неожиданным, но ответила я на него спокойно, без лишних эмоций. «Не знаю». И это было чистой правдой. Любовь. Такое странное слово. Раньше я была уверена, что понимаю его значение, а теперь, когда уютно и спокойно рядом с человеком, это уже любовь или все же нет? Как разобраться в себе? И что немаловажно, нужна ли я ему? Вот такая, со множеством тайн и секретов, разгадки на которые мне самой неизвестны. С сомнительными родственниками, которые только и мечтают о том, чтобы убить его. Шали улыбнулась каким-то своим мыслям и быстро встала. «Я приведу его. Вам нужно поговорить». «Что ж, за это я ей действительно благодарна». «Спасибо», — прошептала, когда она уже скрылась за шторой. Шали не было слишком долго. Так долго, что я вдруг испугалась. А что, если Брайан уехал, оставил меня в руках вновь обретенных родственников и отправился искать помощь в другом месте? Неужели я его больше никогда не увижу? Ведь нас, помимо обручальных браслетов, которые никакой силы не имеют, ничего не связывает. Я не выдержала, развернулась и вышла за дверь. Вот только дальше порога уйти у меня не получилось. По обе стороны от шторы стояли воины, высокие, поджарые, с бесстрастными лицами и пустым взглядом. Они синхронно, совершенно не сговариваясь, перекрестили длинные копья, преграждая мне путь. «Вернитесь в комнату!» — пробасил один из них, все так же глядя прямо перед собой. Я застыла на мгновение, отмечая, что дальше по коридору стоят еще четверо мужчин, и вернулась обратно. Что ж, кроме матушки, с остальными родственниками у меня как-то не складывается. Отец, брат, теперь вот дед. Удивительно, но я не злилась. Усиленно думала, как выпутаться из сложившихся обстоятельств, и пыталась воскресить в мыслях хоть что-то полезное. Но кто бы сомневался. Нужной информацией меня никто не снабдил. Им всем была выгодна моя неосведомленность. Дагейра привел нас к хранительнице не просто так. Он знал, что она захочет присвоить трофей в виде полукровки с какой-то там небывалой силой, которую я не чувствую и не понимаю. По всему выходит, что знал. Деда, Олд Лиата, мое появление не обрадовало. Значит, его Лисанея не посвятила в свои планы? Или посвятила, а он лишь сыграл выделенную ему роль? А Шали? Она с ней заодно или ей можно верить? Судя по тому, что ее до сих пор нет, верить все же не стоит. Стоило только об этом подумать, как я услышала шаги. Минута, другая, и, откинув штору, в комнату вошел Брайан, мрачный и злой. Шали кивнула мне и скрылась, зычным голосом скомандовав. «Оставьте их наедине!» «У нас приказ!» Словно заведенный пробасил воин. «Теперь у вас другой приказ!» На несколько мгновений воцарилась тишина, а потом звякнули копья, и коридор опустел. Шали вновь заглянула к нам и быстро прошептала. «У вас не так много времени. кивнула. Она ушла, и мы остались наедине. Мужчина смотрел на меня из-под лобья и молчал. Я тоже молчала, потому что не знала, с чего начать. С оправданий. Но значит ли они для него хоть что-то? Отвернулась, не в силах выносить его взгляд, и обхватила себя руками, пытаясь хоть так защититься от колючего холода, что витал между нами. «Я не хотела», — бросила тихо и безрадостно усмехнулась. «Хотя нет, хотела. В ту ночь я безумно боялась, что все повторится». Вздрогнула, вспомнив вкус крови на губах, безумный взгляд опоенного какой-то гадостью мужчины и собственное бесполезное сопротивление. Это будто бы было в прошлой жизни. Даже кажется, что тем мужчиной был вовсе не Брайан, а кто-то другой. «Я не знала, как сказать тебе об этом. Ты был в своем праве, ведь священник обвенчал нас. Но мне было страшно, и медальон спас меня». Своеобразно, конечно, но на тот момент я была благодарна и за это. Наступила тишина, вязкая и обжигающе ледяная. Хотелось развернуться к нему лицом и крикнуть, что это ничего не значит, что я больше не боюсь, что вновь хочу увидеть в его глазах неподдельное тепло. Но я стояла и молчала, все так же смотря в треклятое окно, занавешенное тошнотворной цветной тряпкой. «Брачная ночь», — наконец заговорил он, — «как плод воображения. Это сильно». Я не поверила своим ушам. «Брайан что, насмехается?» Обернулась так резко, что едва не упала, но он не позволил мне. Обнял и прижал так крепко, что невозможно было вдохнуть. Только мне хотелось, чтобы он сжал руки сильнее. Мне хотелось поверить, что действительно обнимает меня, как прежде, и смотрит так, как я о том мечтала. «Неужели ты думала, что я обижусь на это?» Вопрос, от которого я растерялась и лишь открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. «У тебя прекрасный медальон, и я рад, что он помог тебе». «Я...» — пробормотала растерянно, только Брайан не дал мне договорить. Осторожно коснулся моих губ, смешивая наше дыхание и даря такую необходимую мне уверенность. Поцелуй закончился слишком быстро. Я даже разочарованно зашипела. Но Ленгро склонился к уху и быстро заговорил. «Никогда не думал, что у моей жены будет столько проблемных родственников». Фыркнул, будто сказал что-то смешное, и продолжил. «Дом охраняют со всех сторон. Ни через дверь, ни через окно проскользнуть незамеченными не получится. Шали сказала, что поможет, только если я пообещаю не обижать тебя». «Ты пообещал?» прошептала так же тихо, цепляясь за его плечи. «А ты сомневаешься?» Отстранился и посмотрел мне в глаза. «Нет, в нем я не сомневаюсь и никогда не буду сомневаться. Я бы никогда не разомкнула рук, если бы не услышала приближающиеся шаги. Наше уединение закончилось. Нехотя отступив друг от друга, мы обернулись. Откинув штору, в комнату вошел воин. Взгляд его, хоть и обращен был на нас, никаких эмоций не выражал. Словно перед нами не живой человек, а какая-то кукла. «Глава ждет тебя!» — пробасил коротко и вышел, явно ожидая, что за ним последуют. «Глава?» — посмотрела на Брайана, и он выдавил что-то наподобие улыбки. «Думаю, твой дед жаждет познакомиться со мной поближе». Хоть это было преподнесено как шутка, я почувствовала, как сердце сжимается от страха. «Не ходи!» — схватила его за руку и стиснула ладонь с такой силой, на которую вообще была способна. «Зачем я только пришла сюда?» Ответов мне захотелось. «Глупая! Пора бы уже привыкнуть, что в этом мире нет такого места, где меня ждали бы с распростертыми объятиями». «Я бы с удовольствием остался!» Супруг нежно коснулся свободной рукой моего лица. «Но не могу, ты же понимаешь?» «Я понимала, конечно, понимала, но...» Сердце отчаянно кричало об опасности. «Мы скоро увидимся», — произнес и быстро коснулся моих губ даже не поцелуем, а только дыханием. Хотелось броситься вслед за ним, Хотелось остановить, но я осталась стоять на месте. Мы не сможем сбежать вот так на глазах у всех. Нас просто не отпустят. А рисковать жизнью того единственного, кто не видит во мне предмет для достижения каких-то своих целей, глупо. Шали пришла вскоре после того, как шаги Брайана стихли. В ее руках была стопка одежды, и я, сухо поблагодарив женщину, сменила рубаху на тонкую блузу с длинными рукавами и узкие штаны. «Ты очень похожа на нее!» Даже не пытаясь скрыть блестевшие слезы в глазах, тихо обронила Шали, когда я огладила себя по бокам, не очень комфортно чувствуя себя в таком наряде. Нет, штаны мне носить доводилось, но чаще все же я надевала платья. В них было привычнее. «Это мамины вещи?» Мне захотелось поговорить о ней, узнать, какой она была до того, как отец привел ее в замок Вайнер. «Ее!» — с грустной улыбкой кивнула Шали. «Откуда ты знаешь, что ее больше нет? Вряд ли матушка перед смертью успела написать ей письмо, хотя я почувствовала», устремив взгляд в щель между тонкими шторами на окне. Потом посмотрела на меня и осторожно протянула руку, безмолвно моля подойти к ней. Я не стала противиться. Да, я не спешила доверять ей, но все же откуда-то появилась уверенность, что у нее нет злого умысла по отношению ко мне. «Некоторые вещи вполне естественны для нас». Когда я подошла, она невесомо сжала мою ладонь своими тонкими холодными пальцами. «Тебе же они покажутся жуткими и бессмысленными». Мне одновременно хотелось узнать о пустоши и о тех, чья кровь текла в моих жилах, и я боялась. Чего? Сложно сказать. Наверное, всего и сразу. При рождении ребенка мать жертвует каплю его крови пустоши. Она должна либо принять младенца, либо уничтожить его, если тот недостаточно силен, чтобы выжить. Кровь Элли была сильной. Такой сильной, что Лисанея выбрала ее своей преемницей. А это, чтобы ты понимала, великая честь. Судя по тому, как тяжело ей давалось каждое слово, великой честь она не считала. Или эту честь после не оценила матушка. Она усмехнулась, будто прочитала мои мысли и подтвердила их. Да, Элли, повзрослев, совсем не обрадовалась этому. Она мечтала о свободе, о любви, о детях. А хранительница, приняв обет, лишалась всего этого. Она обязана служить пустоши до того времени, пока та не выберет новую хранительницу. Помолчали. Я, наконец, нашла в себе силы, чтобы сжать пальцы Шали в ответ. «Мама поэтому поверила отцу и сбежала с ним?» Собственно, отвечать ей и не нужно было. И так понятно, что леди Элизабет, звавшаяся когда-то просто Элли, так жаждала любви, что поверила лживым словам Маригара. Бросилась в омут с головой, забыв, как дышать, и попала прямиком в ловушку. Она так хотела быть любимой, что поверила этому проходимцу. При упоминании лорда голос бабушки сделался злым и колючим. Что ему было от нее нужно? Матушка рассказывала, что ошиблась в его чувствах, но для чего отец буквально выкрал ее, нет. Ему? Да все просто. Она тяжело вздохнула и посмотрела на меня. Он хочет власти. А дети сильным даром разве не способ получить ее? Вот только он просчитался. Дар не проснулся ни у Алана, ни у тебя. Точнее, у тебя дар был всегда, но Элли подавляла его, чтобы Маригар не отобрал у нее хотя бы дочь. Пожалуй, я удивилась сильнее, чем сама от себя ожидала. Что значит, дар у меня был всегда? Шали отпустила ладонь и обняла меня, ласково и нежно, так что в груди защемило от горечи. Мама также обнимала меня. Дар дается при рождении, а не появляется внезапно. Но разве Элли могла допустить, чтобы ты оказалась в руках этого помешанного? Она не смогла защитить сына, и он превратил его в свое подобие. Потерять тебя она не могла. Мы замолчали. Ненадолго. Но эта гнетущая тишина была буквально пропитана ядом. Я первая не выдержала. Он хотел занять место короля? Иначе о какой еще власти может идти речь? Ротвайнер и так имел множество привилегий. Отец входил в высший совет лордов и имел приличное состояние. Правда, для такого, как он, сейчас-то я это понимаю, этого всегда будет мало. Не зря же он вознамерился еще и земли Ленгро получить. «Почему хотел?» — немало удивилась Шали. «Он и сейчас этого хочет». Разрозненные кусочки мозаики закружились, завертелись и, наконец, сложились в цельную картину. Я не могла понять, что такого ценного Маригар мог пообещать лордам, предавшим Брайана. Почему они с легкостью переступили данные прежде клятвы беречь мир на границе королевства? Теперь мне это стало ясно. Целью, той, которая зовется главной, был престол. Ленгро же мешал. Такой человек, как он, не смог бы предать короля. Он бы не одобрил действий Вайнера. И его вряд ли прельстили бы обещания лучшей жизни где-нибудь поблизости от столицы, а не на окраине королевства. Может быть, я и была далека от политических интриг, но под выразительным взглядом Шали одна догадка сменяла другую, раскрывая смысл поступков, которые казались до этого совершенно бессмысленными. Мое внезапное замужество было вовсе не внезапным. Земли Ленгро после смерти Брайана отошли бы мне, и король не заподозрил бы неладное. А Вайнер тем временем спокойно бы продолжил собирать вокруг себя союзников. «Нам нужно попасть в столицу!» — горячо заговорила, почему-то перейдя на шепот. А потом еще одна догадка озарила меня. Столь внезапно, что я пошатнулась, едва устояв на ногах. «Вы с ним заодно?» Шали отшатнулась, а я продолжила с каждым словом, повышая тон. «Ваши воины тоже вторгались на земли королевства, но ушли, а Дагейры остались. Что он пообещал вам? Что?» Как я сразу не поняла. Воссоединение с родственниками. Как бы не так. Кругом одна лишь ложь. «Дженнис!» — помертвевшими губами прошептала Шали. Но я перебила ее. «Где Брайан?» Она промолчала, и я, не стесняясь, схватила ее за плечи. «Где он?» Меня залихорадило. Затрясло так, что стало страшно. Вдруг я осыплюсь корсткой песка. Осыплюсь и не смогу спасти его. Я не просто глупая. Я невероятно бестолковая и наивная. И жизнь, не раз хлеставшая меня по лицу, уже не раз мне это доказала. Я рванула к двери, но Шали схватила меня за руку. «Ты не сможешь спасти его, Дженнис. Ты должна уходить, пока еще можешь спастись от приготовленной для тебя участи». Я улыбнулась. Правда, эта улыбка, судя по ощущениям, была больше похожей на звериный оскал. «Как давно ты узнала обо всем?» «Сегодня», — выдохнула мучительно, все так же сжимая мое запястье, сжимая до боли, которую я почти не чувствовала. «Лжешь!» — вырвала руку и заскрежетала зубами. «Вы просто не умеете говорить правду!» Единственным, кто мог говорить со мной от души, был Брайан. И я, несмотря ни на что, не позволю ему погибнуть. Шали ничего не возразила. Она смотрела на меня, и в ее глазах закипали слезы. Лживые слезы лживого человека. «Я вас ненавижу!» — выдохнула тихо и направилась к выходу. На этот раз она не стала останавливать меня. Коридор оказался пуст. Воинов не было. И на первом этаже, в той самой зале, где меня... тепло принял Олд Лиад, тоже было тихо. Стражи не оказалось и у выхода из дома. Даже песок, шуршавший под ногами, был обычным и ничем не напоминал о войнах сугробах. Я шла туда, откуда слышались голоса. Много голосов. И все они что-то возбужденно выкрикивали. Словно бы собрались на представление или публичную казнь. Медальон, который Талиму якобы дал Маригар, был действом рук хранительницы, как и медальоны лордов, что сияли в праздничной зале замка Ленгро. Теперь я это понимала. И проклинала себя только за то, что раньше не подумала об этом. Все было простым и понятным. А мы искали не там, где нужно. И до Гейра. С чего я вообще решила, что ему можно доверять? Не с того, что спасла ему жизнь. Ха! Да после смерти Брайана его все равно бы отпустили, и он об этом знал. Каменные дома резко закончились. Я уткнулась в толпу зевак. Все они смотрели в центр импровизированной площади и оживленно между собой переговаривались. Я сделала шаг вперед, чтобы растолкать зевак и подобраться ближе, но так и застыла, услышав довольный голос лорда Маригара. «Когда я взойду на трон, вам больше не придется жить в изгнании. Я уничтожу границу между пустошью и королевством». Толпа заволновалась, залюлюкала. То тут, то там был слышен довольный смех. «Мы казним этих людей, чтобы они не помешали нашим планам!» На этот раз толпа взревела куда радостнее. А я сжала кулаки с такой силой, что почувствовала, как ногти впиваются в кожу, грозясь вспороть ее. Я считала себя наивной, но их стоящих и принимающих всерьез слова Вайнера можно смело считать куда наивнее меня. Когда ему больше не понадобится их помощь, он просто уничтожит пустошь и не оставит о ее обитателях даже воспоминаний. Как это сделает? Отчего-то я уверена, что Маригар продумал и эту часть плана. Он продумал все и лишь дергал за нужные ниточки, как кукловод. Вот только он не учел меня, потому что я намерена порушить все, к чему он так стремится.